Глава 27. «Эй, дамочка, поспешите!» — раздается позади усталый голос. «Да, давайте быстрее, у меня ребенок не может быть долго на двух солнцах!» — возмущается Орчиха. У нее на руках Орчонок ковыряет пальцем в носу. Очередь впереди меня еле продвигается, так что я при всем желании не могу ускориться. Делаю шаг вперед, наступая на первую ступеньку. «Девушка, ну быстрее!» — позади опять наглеют. Я резко разворачиваюсь. Моя драконица поднимает голову. Мы будто становимся одним целым. «Ждите!» — выдыхаю одно слово. Тролль, поторапливающий меня, делает шаг назад, наступает на ногу Орчихи с ребенком. Та и не думает возмущаться, глядя на меня. «Вот и славненько!» Внутри куба сыро и пахнет плесенью. Мы идем тропкой за специальным кубовским гидом. Поначалу проходы небольшие, максимум один человек помещается, но вскоре они расширяются и можно идти парами. «Здесь захоронены великие умы прошлого, те самые, которые заложили начало начал использования темной материи. Если среди туристов есть люди, можете гордиться вашими предками». Элен тычет меня в бок. «Да-да», — закатываю глаза, — «очень горжусь». «Зануда», — бурчит подруга. «Не отставайте», — кричит гид, ведя нас дальше. Вскоре мы останавливаемся возле одной из комнат, огороженной лентой. Внутри виднеются столы, стулья и несколько потрепанных книг, стоящих на полках. «Вот в таких комнатах в прошлом люди трудились над темной материей, экспериментировали с ней. Все те блага, которые мы имеем сейчас, вершились здесь. Мы идем дальше. Как-то немного скучновато. Проходим еще парочку комнат и даже заходим в некоторые, где можно запечатлеть на постфон всякие диковинки. Мы входим в зал, где с легкостью могут расположиться несколько драконов. Настолько он огромен. Моя сущность резко просыпается возле золотой маски древнего человека. Чувствую, как она рвется наружу, а по телу проносится жар. Сердце бьется сильнее, а когда я поворачиваюсь к Элен, то застывает на секунду. На миг мне кажется, что в толпе мелькает Найджел. У него высокий рост. Его не спутать ни с кем. Он не он. Да что ему тут делать? Не побежал бы он за мной аж в Аркхаир. Я дергаю подругу. Тянет Элен. Там Найджел. Округляю глаза. Все-таки я заметила драконяку. Он еще и с дедушкой. Да, ну и что? Как что? Мы должны были сегодня увидеться на яхте, а я сюда приехала. А он за тобой? Шепчет подруга, и в ее глазах вспыхивают огоньки. «Какой романтичный мужчина!» «Ага, только он с дедушкой, и, судя по всему, совершенно не собирался приглашать меня никуда», — возмущаюсь я. «Вот же драконяка! Вот же брых! А я тоже хороша. Уши вчера развесила, жалела, что он будет ждать меня на яхте. Хотя это могут быть совсем другие туристы, молодой и старый. Но что-то проверять не хочется. Не верю, что он тут ради меня. Посмеяться просто хотел над наивной драконицей, которая осталась бы ждать его в солнечной лагуне. Вериса, мы там еще не досмотрели, и вообще, я хотела запечатлеться рядом с той табличкой со странными знаками, возмущается Элен. Ай, потом, подруга, отвечаю ей. Мы сворачиваем за угол и входим в темный коридор. Перед началом нашей экскурсии гид строго-настрого запретил сворачивать в ответвляющиеся коридоры без его ведома, потому что только он знает выход отсюда. Ну и еще охрана, которая шла за нами по пятам. Благо, что пока мы выходили, охранник отвернулся от нас, чтобы объяснить тролленку, что нельзя размазывать сопли по стенам. «Вериса, это твоя самая глупая идея», — выдает Элен. «Давай я хоть Конрада позову». «Нет, если драконяка увидит, что ты тут, то он поймет, что и я тут. Мы просто попробуем как-нибудь обойти его». Элен закатывает глаза. «Еще и связь не ловит», — печально подмечает, глядя в постфон. «Спрячь его!» — шиплю на нее. Мы двигаемся вдоль стеночки, скрываясь в темноте куба. Стараемся не уходить далеко. Все-таки нас предупредили. Отстанешь от толпы — получишь огромный шанс заблудиться. «Это глупо», — выдает Элен. «Можно было бы просто поздороваться с ним или не здороваться. Все равно он меня обманул. И я его обманула. Вот поэтому и надо было сделать вид, что ничего не произошло», — вставляет Элен. «Естественно, эльфийке не нравится стоять в темноте возле прохладных стен. Мы видим, как из зала выходит группа туристов. Я не вижу дракона среди них. Видимо, он еще остался в зале. Пошли!» — тяну за собой Элен. Вдруг песок под ногами начинает ползти, и мы падаем. Нас тянет вниз. Кричим в унисон от ужаса, проваливаясь в развернувшуюся под нами дыру. Приземляемся на пятые точки. «Вериса, да чтоб тебя!» Элен поднимается. «Помогите!» Но ее голос утопает в темноте. Та дырка, в которую мы провалились, затягивается. Брыхец! Мы в ловушке.